каждый отдел нервной системы выполняет в организме человека определенную роль. Все ее отделы в то же время тесно связаны между собой и взаимно дополняют друг друга. Регуляцию функций всех внутренних систем организма и взаимоотношения организма с внешней средой обеспечивает вегетативный отдел. Описанные выше симптомы заболевания как раз свидетельствуют о том, что гриппозная инфекция поражает в первую очередь именно его. При доброкачественном течении болезни у человека сравнительно быстро вырабатывается иммунитет. Интоксикация тоже быстро уменьшается, и вскоре наступает полное выздоровление. Однако так гладко заболевание проходит не всегда. Под действием токсина стенки сосудов головного мозга на отдельных участках могут некротизироваться, разрушаться, что иногда служит причиной множественных кровоизлияний в вещество головного мозга или подмозговые оболочки. У больного в это время нарушается сознание, появляются судороги, возникают параличи и так далее. Приведу еще один пример, когда больному пришлось тяжко расплачиваться за собственную беспечность. «Нет, не буду из-за гриппа отказываться от спортивных соревнований», — решил студент Сергей Л. Ничего никому не сказав о своей болезни, он выступил на турнире и довольно успешно. Но по прошествии 2 дней внезапно потерявшего сознание Сергея доставили в больницу. Около недели он находился в бессознательном состоянии. А когда пришел в себя, то обнаружил, что правая рука и правая нога почти бездействуют. Речь нарушена. Больше 5 месяцев провел Сергей на больничной койке. Движения в руке и ноге восстанавливались очень медленно. Почти заново пришлось ему учиться говорить, читать, писать. Наиболее распространенное осложнение после гриппа — так называемый арахноидит. Мы уже говорили, что это не столько поражение вирусом гриппа мозговых оболочек, сколько последствия активизирующейся под его влиянием другой бактериальной инфекции, явной или до поры до времени оставшейся скрытой. Своевременное лечение хронических заболеваний носа, уха, горла – действенные меры профилактики осложнений. Иногда при гриппе также поражаются тройничный, лицевой и некоторые другие нервы. Естественно, что осложнения бывают значительно чаще у тех, кто переносит грипп на ногах и не обращается за помощью к врачу. Эти люди вредят не только себе, но и окружающим, так как являются распространителями инфекции. Особенно осторожными должны быть те, кто раньше перенес менингит, арахноидит или энцефалит. Для них грипп более опасен. Этим людям в период эпидемии необходимо сразу же принять самые энергичные профилактические меры, воспользоваться противогриппозной вакциной или другим рекомендуемым средством, например, ремантадином, поменьше бывать в местах большого скопления людей, тщательнее, чем обычно, соблюдать правила личной гигиены. Очень важно помнить, что падение температуры, хорошее самочувствие, даже кажущееся восстановление работоспособности, происходит это обычно к концу 1-й недели болезни, еще не свидетельствует о полном выздоровлении –